U efiry Radio Swoboda. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем з прапановы, якая, выглядае, мае на мэце дапамагчы ўраду і прэзідэнту выканаць адну іхнюю абяцанку. Один вядомы самаробак з-пад шклову у 2008 годзе публічна выказваўся, быццам к канцу пяцігодкі 2010-му сярэдні заробак тут як складзе $500, а то і на ўсе 700 можна замахнуцца. Цяпер канец 2011-га, і сітуацыя з заробкамі вядома якая. Дык вось што, каб той выступоўца не лічыўся брахуном і падманшчыкам у вачах народа, трэба Нацбанку хоценька правесці грашовую рэформу з утварэннем новай адзінкі. У суадносінах 2000 беларускіх рублёў да 1 беларускага даляра. Тады працоўныя трымаюць свае абяцаныя $500-$700 і нават болей. Думаю, што як мінімум прэзідэнт павінен склікаць супольнае пасяджэнне прэзідыуму ўраду і прэзідыуму Нацбанку, каб разгледзець гэтую прапанову. Раней ці пазней і так прыйдзецца адразаць нулі ад гэтых беларускіх мільёнаў, мільярдаў і трыльёнаў. Дарэчы, ці помніце, колькі разоў такое абразанне для беларускіх грошай рабілі? Я асабіста ўжо страціў лік. Але адчуванне ў мяне такое, што калі б тых нулёў не ліквідавалі, то яны даўно ўжо не змяшчаліся б у адным радку на банкнотах. І трэба было б іх пісаць або ў двух, або ў трох радках. Або выкарыстоўваць скарочаны матэматычны запіс, напрыклад, 10 у 12 ступені. Гэта значыць 1 і 12 нулёў, то бок 1 трыльён. Што яшчэ варта было б абмеркаваць на такім супольным пасяджэнні ўраду і Нацбанку? Вось толькі цяпер стала зразумела, якая багатая была Беларусь да палові 1994 года. Нікому была не вінавата. Калі прыйшоў да ўлады Лукашэнка, хто б мог падумаць, што за гэта багацце ён будзе гуляць у хакей, спраўляць дажынкі і другія зрэлішчы, карміць сытна халуёў аж 16 гадоў. І на 17 год вынік поўная нішчата і даўгоў набраўся, як казаў экс-прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка, як сучка блох. Вось гэтыя блохі, магчыма, што яны і вашывыя, таксама варта было б урадоўцам і банкірам палічыць і падумаць, як з імі быць далей. Навошта Беларусі трэба штораз болей людзей са зброяй і генералаў? Шырокі грамадскі розгалас выклікала рашэнне прэзідэнта надзець генеральскія пагоны на кіраўнікоў абласцей і Менску ты стварыць тэрытарыяльную абарону сілай 120 тысяч чалавек. Каго гэтая сіла будзе абараняць? І ад каго? І за якія грошы адзяваць і карміць тых ваяроў, не кажучы пра тое, за якія грошы ім купляць патроны і гранаты? Вольная трыбуна слухачоў і аўтараў званочкаў, прысвечаная гэтай тэме, якую можна назваць «Памяркоўны беларус рыхтуецца схапіць за зброю». Гураслуск Анатолий Балакер. Вот это дурдом. Создают партизанские отряды против своего же народа. Кто нам угрожает? Кого мы должны оборонять? Знает, что ему кирдык губернаторы и другие из его вертикали. Неужели у вас не осталось ничего человеческого? Да стыдно смотреть на вас, когда вы ползаете в ногах у этого самозванца. На вас же смотрят ваши жены, дети, внуки, весь белорусский народ. Позор вам. В конце концов, вы за все ответите. Опомнитесь. Повернитесь лицом к народу. Что это за абсурд? Что это за некие генерал-майоры? Откуль может быть такие некие звания? Уму непостижимо, как это можно так это некие звания присваивать? Что это робится у нас на свете и у этом государстве? Абсурд! Люди, опомните, что вы робите. Сходите в некий костел, в некую церкву. Подумайте про что это все, что тут творится у нас. Александр Григорьевич, добрый вечер. Я вчера была в шоке от вашего выступления, от Этекля. Я вообще встречусь с вами или переговорю обязательно, через КГБ я выйду. Вы кого боитесь? У нас единый экономический союз. Если что на нас нападет где-то в вашем воображении, то у нас Россия на нас защитит, она крупнее. От кого вы защищаете? Вы боитесь народа? Вы себя от него защищаете? Вам мало того, что уже все, милиция на вас работает, все органы, так вам еще что надо? Еще мэра города сделать генералом? Мы же будем со следующего года в Едином Союзе. Там есть мощная Россия. Так она нас защитит от внешних врагов. Так это что, от внутренних врагов? Вы так боитесь своего народа, что вы такое все выстраиваете? Своего народа, который вас выбрал. Чего вы боитесь, Александр Григорьевич? Присвоит звание штатским людям, такое звание, как генерал, для того, чтобы дослужиться до генерала, человек посвящал всю жизнь, делал карьеру, вот получить такое звание. Ведь свадебность генералов тут, это все так же смешно, как и весь этот фарс, в котором мы живем. А театр абсурда этот, который, наверное, все-таки может... Когда-нибудь эта страшная комедия кончится, этот ужасный сон, как 17 лет маразма. Сына. Что это некое пугало появилось на телебачении? По всех каналах, все каналы заняты, одно и то же. Неужто некто на нас будет нападать? Как можно такое придумать и пугать? Это некая панароя. России не треба яна, уже взяла то, что ей понадобилось. Прибалты, так они от себя усякли на заработки. А Польше не потребна такая биография. Лепш навели порядок с гэтыми клетками. Только сидел тут Коновалов. Тут же посадили на это место у клетку Беляцкого. Устроили некий зверинец. Аж евро показывают такое позорище. У нас соседских пьяниц взяли на учение. Так жонки говорят хоть трохи отдохнуть. Який из них боец? И они с нами герои. Лепш добавили пенсии людям, что 600 тысяч получают с такими ценами. А то кормят их там за счет пенсионеров. Устроили игру некую и любуются собой самодовольные слухачка. Наш диктатор, уже у которого крыша совсем поехала, решил воевать с кем-то. Ну, с кем он собирается воевать? С Европой или с Америкой, или с Россией даже, из-за нефти и газа, чтобы цены там понизили. Мне непонятно. Но сам же он, фактически он Европу и Америку объявил врагами. Ну, а сам-то он продался, выходит давным-давно врагам, потому что ездит на вражеских мерседесах. Его кортеж состоит из вражеских шикарных иномарок стоимостью сотни тысяч долларов. Летает он на вражеском Боинге стоимостью более 100 миллионов долларов. Хотя бы мог бы, конечно, летать на российских самолетах. То есть сыновья его, Дмитрий, например, вражескую валюту держит в вражеских банках. Ну, правда, она сейчас заморожена с 20 июня. И так далее, и так далее. То есть Лукашенко сам первый продался врагам. Тем, кого, с кем собирается воевать. Он продался тем, получается, против кого настраивает белорусский народ. Да и страх после событий в Ливии, когда Каддафи народ расправился, заставляет Лукашенко усиливать функции КГБ, создавать такие вот какие-то ополчения народные. Народ, мне кажется, как можно сказать, шутку, лучше бы думать так, лучше бы нас Германия сейчас захватила, пленила нас, мы пожили бы хоть как немцы, например, как люди, нормально зарабатывали бы за свой труд, ездили бы на хороших автомобилях, а то купить иномарку была проблема. Лукашенко обвинил народ в том, что он собирается покупать старые немецкие автомобили и тем самым обрушил экономику страны. Ну, что сказать, в Беларуси создано потешное войско во главе с потешными генералами, которых на коротком поводке держит потешный главнокомандующий. Что и говорить людям насмех. Возникает вопрос, с кем это воинство собралось воевать? Кому они нужны? Ответ может быть только один – собственным народом. А их главнокомандующий от страха перед будущими массовыми волнениями совсем потерял голову и хочет столкнуть между собой родителей и их сыновей вместе с дочерьми. А это уже величайшее уголовное задеяние, за которое вскоре придется держать ответ. Владимир, город Минск. Но нет сил помолчать о бравом войске. Новоиспеченных генерал-губернаторов полным основанием можно было бы назвать потешным войском. Штат эдаких шутов придворных. Если бы не намерение поставить их под настоящее ружье. Для чего? Внешнюю агрессию отражать? Смешно. А вот подготовка войны с народом вполне вероятна. И вот ведь не нашлось ни одного мужа поистине государственного, способного возразить против позорящего их действа. Коли им скоро пендали будет давать, он ведь старше их по чину. А армейская дисциплина жесткая. Боже мой, до чего же мы дожили? Виктория. Различено ино, что сброю возьмут те, кто калекарыта, ягоные прикормленные, и что яны только здольные стрелять в народ. так як у народ тія, што набираються в армії. Яни ж сини швачки, де нейкий ще роботниці. А діти гетих прикормлених у войска не ходять. Ось на гетих і розлічила войска, що вони почнуть народ кормить свинцом і боронить єгоную безмежную уладу. Дякую, дядька Михайль. Територіальні війська – це полмера. Треба було пойти далі і дозволити народу ношення і використання зброї. Увесь народ став би військом, причому безплатним. Більш за те, на продажі зброї можна було б і заробити. А від того, що робить Лукашенко, буде тільки горой. Полмери завжди від сатани. Потешне войско територіальне розмістить на лінії Сталіна, кормить їх, а всім остатнім видавати заробок просаднями. Кому один, кому два, кому три і саме велике 5 просаднів за день. І нехай ще получать налоги, як простоварище Сталіні. Дякую, Михайло. Что-то я в нашем дурдоме уже ничего не понимаю. Ведь в Беларуси есть регулярная армия с самолетами, ракетами и танками, которые также регулярно портят в Минске асфальт. Зачем нам ополчение из пьющих, полунищих рабочих и крестьян? Против кого они будут воевать? Против мамочек и бабушек, которые с пустыми кастрюлями выйдут на проспект победителей? Против НАТО или запишутся добровольцами к Башару Асаду? Ригорович боится бунта в армии? Коли нужно потешное войско? Или прав служитель свободы? Все вопросы к лечащему врачу. Вот хочу высказать мое меркование, если не заблокирует Максимюк его. Через свободу хочу обратиться к слухачам, к Виктории, к Оракулу, Текле, Лебедьку, Грибу, которые высказывали в прошлый раз в отношении Лукашенко о создании национальной территориальной армии. Но что тут поднимать гвалт? Ведь Лукашенко не изобретает велосипед. Соединенные Штаты создали национальную гвардию давно-давно. В Канаде существует. В Великобритании, в Италии, во многих других странах давным-давно эти армии существуют. В нашем колхозе беда за бедом. Наш бригадир купил штаны с лампасами и не снимает их даже по нужде. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. З вами Радіо Свобода, основная тема дня. У рейтингу чалавечага развіцця Беларусь заняла 65-е месца, апынувшыся паміж Лібіяй і Расіяй. Ад сёння продаж валюты ажыццяўляецца толькі па дакументах. Банкі перадаюць усе звесткі пра кліента ў інфармацыйную сістэму «Разлік». Найбольш незадаволеныя новаўвядзеннем прадпрымальнікі. Андрея Санникова трымаюць у адзіночцы. Миколай Статкевич працягвае працаваць на лесапілцы. Алесю Михалевичу уручылі ў Варшаве канадскую прэмію «Змагарам за свабоду ды правы чалавека». Беларускі ўдзел у міратворчых аперацыях пад эгідай ААН, абмежаваны Лібанам і трыма вайскоўцамі. Галоўным рэдактарам «Звязды» замест Уладзіміра Наркевіча будзе Алесь Карлюкевіч. Вы слухаете штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами ў эфіры Ян Максімюк. У другой частцы пакінем вайсковую тэму, а пяройдзем да пытанняў, так сказаць, больш цывільных. Напрыклад, такіх. Адкуль узяць хлеб, калі вас звольнілі з працы? Сына, скорее всего, на звоночке хочу выказать меркование. Вот самый головный, вот выкосил начальник у Таджикистане, кто с опломбом заявил, что в Беларуси нема безработицы. А вот меня уволили с парковки. Вот 280 тысяч четыре не могут платить и не хочут, и нема у них грошей. И объясняют это тем, что в государстве нет денег, экономия. Короче, опять экономят на человеке, на простом. Убирают людей, оставляют без средств существования. Вот я написала жалобу сейчас в администрацию президента. Прошу восстановить меня на работе, потому что это место там бойкое, и человек там нужен. И И нефиг экономить на людях, оставлять без средств существования. Вот 2 года я работала, знаю эту работу, не скажу, чтобы она мне нравилась. Но нема работы, люди. И когда уже это кончится, это ложь, это вранье и провокация. Уже так надоело. Вот и Уладар, всенародно избранный, обратил внимание на нищих дорожников, которых ободрали как липку. Все равно рабочие места надо создавать какие-то, чтобы были. И не только ментовские. Не все могут быть ментами или этими тупыми вояками. Вот. Так что это самое. Даже не в состоянии люди платить зарплату 280 тысяч, а мы согласны на мизер. Потому что если не заплатишь за свет, не заплатишь за телефон, так приедут, свет отрежут еще. Мы, конечно, не согласны, а что ж мы можем зарабить в этом беспределе, не знаю. Тина. Вот Тина закранула менавіта тое, что нас во всей этой погоне за погонами и званнями повинна зацікавіць найбольш. Не все ж могут быть милициантами и войскоўцами, не кажучи про кадебистов. Комусьці все ж довядзецца и сеять, и косить, и молоть збожжа на муку, каб выкарміць усіх тых, якія будуць хадзіць у мундзірах, падслухоўваць тэлефанічныя размовы, арыштоўваць, біць дубінкамі і маршыраваць на парадах. І ўсім гэтым новым генералам і палкоўнікам трэба даць новыя машыны, кабінеты, абсталяванне, сродкі сувязі і ўсё такое, пра ад'ютантаў і ад'ютантак не згадваючы. Ну і трэба іх няблага накарміць, каб яны падчас парадаў шыкоўна глядзеліся. А што з астатнім, не вайсковым і не мундзірным народам, які не належыць да ніякага фронту, ні бачнага, ні нябачнага? Помніце яшчэ адну абяцанку, якая прагучала сярод дзясяткаў і сотняў іншых за апошнія гады? Ну, нешта ў тым сэнсе, што беларусы пойдуць у зямлянкі, каб выжыць. Дык вось, ці вам не здаецца, што якраз быў зроблены першы крок да перасялення часткі народу ў зямлянкі? Вось наш пастаянны слухач, спадар Яцкевіч, таксама падае сігнал, што яму, магчыма, ўжо неўзабаве давядзецца перабірацца ў зямлянку. Добра, каб яшчэ з тэлефонам. Сягоння іду да пракурора першамайскага района. Позву на 2 часы. Якія там пытанні не будуць закрануты? У мяне пытанне адно як бы павісла. Хочуць адцяпаць кватэры ў мяне. Вось, у якой прапісана я, жонка, дачка, нет, не мая родная, прыёмная, і прапісан мой сынок. Але у мяне такое ўражанне, што майор міліцыі даўно паклаў вока на нашу кватэру. Бо яна не прыватызіравана, считаецца дзяржаўная маёмасць, але тут многа ўложана ў свой час. Жонка вельмі многа палажыла кошту. Прыстройства, якое мае пры сваім тэлефоне спадар Зіноўеў, мы не пабачым. Гэта дакладна. Вот про 27 секунд хочу сказать, а вы знаете, и в Праге они свистят, как пуля у виска, определитель места звонаря. Вот спросите, Ян, по 112, откуда вы звоните? Они вам тут же скажут, ну где-то Виноградска 159. Так что, ну 27 секунд это нормальное время, чтобы не, как бы сказать, не засечь, поэтому единственная просьба не заниматься мобингом моих звонков, уж если они... Іншы наш слухач папярэджвае, што гэтае прыстройства, магчыма, нічога не вартае. Але перад тым, як даць папярэджанне Зіноўеву, гэты слухач заклікае ўсіх закляйміць Абаму. Хочу через вашу передачу обратиться к радиослушателям, которые вам звонят. Уважаемые радиослушатели, во всех своих звонках вы клеймите последнего диктатора Европы за то, как он обращается с белорусской оппозицией, разгоняет их, дает сутки и так далее. Но почему за последних 2 месяца ни один из вас, повторяю, ни один из вас не позвонил на Радио Свободы и не заклеймил позором такого же президента, только Соединенных Штатов Америки, Обаму, за то, как он расправляется со своей оппозицией, расправляется так, как не в Беларуси, и резиновые пули, и водометы, и дубинкой по голове до появления крови, как женщин таскали за волосы. Мы все это видели по так нелюбимому вами БТ, который вы тоже смотрите на картинке, на телекартинке из Соединенных Штатов Америки. Или для вас белорусская оппозиция хорошая, а точно такие же оппозиционеры, которые борются за свои права, плохие? Позвоните кто-нибудь мне и ответьте на мой вопрос. Ну и последнее хочу обратиться к господину Зиновьеву. Уважаемый Зиновьев, хотя вы на 27 секунде отвлекаетесь, но я вам выдаю тайну КГБ. Они вас уже засекли. Я не знаю, что это вы звонили на Радио Свободы и советовали вешать портреты Лукашенко на мусорные баки. Так что готовьтесь, они вам скоро придут. Или уезжайте в Польшу, или в Литву. У слухача ёсць зваротная сувязь КДБ ці як? Інакш адкуль бы ён ведаў пра тое, што Зіноўєва ўжо засеклі? А наконт Абамы? Дык давайце, званіце. Будзем яго кляйміць. Ну што ён там стварае карцінкі для БТ? Сёння дакончым нашу дыскусію пра Вікторыю. Спачатку голас самой Вікторыі, якая адносіцца да таго, што пра яе нагаварылі ў папярэдняй перадачцы. Признаюсь честно, не ожидала я такой активной реакции на свои звонки. Вроде ничего особенного не говорю и простым языком. Что называется, мысли вслух о том, что волнует. Очень признательна всем слушателям за добрые слова, за поддержку моей позиции. Значит, нас не так уж и мало, что не может не радовать и что дает надежду на лучшее будущее. Всем вам всего самого наилучшего, всех благ, от всего сердца. Ну а мой тембр голоса, надеюсь, не мешает оппонентам улавливать смысл сказанного. И это главное. А любить его вам, сударыня, совсем не обязательно. И, конечно, согласно моим корням, в идеале я должна знать три языка. Русский, белорусский и польский. Ну что поделаешь, так уж получилось. Белорусский пытаюсь освоить, иногда употребляя слова и выражения. Пусть и не всегда удачно, но с чего-то ж надо начинать. Ну а русский, хоть порой и ловлю себя на ошибках, но все же думаю, что знаю неплохо. И вряд ли его можно назвать ломаным. Хочу сказать насчет Виктории некоторым звонарям. Не придумывайте вы всякую чушь. Я лично знаю Викторию. Какая она в эфире, такая она и в жизни. А если вы нуждаетесь в чужих шпаргалках, она и вам может написать запросто, уж поверьте. Не думайте, Виктория, что так легко вам обидеться. Вось Нарачанский на этом тыдні зрабил нам 9 звонков, и у полове из них ствердил, что он чул храбустенне паперы подчас ваших звоночков. Так что вы лепш подумайте еще раз про тыя шпаргалки. А зараз еще одна претензия. Видать, не так до Виктории, як до мяне и до Тины. Пане Ян, ви ж самі казали, що 20-30 секунд хопить для виказування міркування. Но тим не менш, чомусь ці слухачці ціні ви дозволяєте цілими хвилинами говорити фактично ні про що. І що у ціни дзвінки розумні, цікаві, що займають стільки часу. Я вже не кажу, що у її зустрікаються такі вульгарні вирази і образи, от яких просто в уші вянуть. І тим не менш, таке привілеровано становище. А на вуш та ви штучно робите зорку со слухачки Вікторії. Те, що ви призначаєте некоторих слухачів на роль солістів, а інших у масовку, різко погоршає передачу. Ліпій, як в передачі удільничали більш широкі коли слухачів, і як дискусія велася на ровних, без привілеїв і дискримінації. Я ще мені не сподобається, що в дзвоночках російська мова в значній ступені витискає білоруською. І білоруськомовним слухачам вже немає ніякої отдушины, навод на своим радио. Всюду российская мова. Я не разумею, чему нельзя перекласть звонок на белорусскую мову. Когда люди разумеют белорусскую мову на слых, когда люди читают по-белоруску, то чему нельзя позвонить по-белоруску одну хвилину? Особливо дотычется тех, кто любит звонить часто и долго. Это же не повага до титульной нации, не повага до нас, белорусов. Дякую за увагу. Надея, город Минск. Шановная Надея, я и теперь подтримливаю и повторяю свою ранейшую просьбу. Старайтесь звонить нам по 20-30 секунд. Старайтесь укладывать вашу думку и то, что вы хотите сказать, у этой секунды. На жаль, наогул так не отримливается. Больше звонить нам даўжэй, а шмат кто звонит полные 2 хвилины, а потом набирая нас еще раз и наступные 2 хвилины и так далее. Вось Нарачанский сиранин на этом тыдні в один день звонил нам 9 разов запар по 2 хвилины. Ну, не слухаются меня звоночники, и все. И что зробишь? Приходится пускать даўжэйшыя звонки. Часам доводится злепливать у один звонок 2 або 3 звонки, у яких звоночник закранул одну тему и выкладал свою думку на конт яе. Так атрымалася апошнім разам з Цінай, якая звоніць наогул вельмі эмацыянальна і часам забывае выказаць у адным тэлефанаванні тое, што ёй набалела. Я не дзялю нашых слухачоў на салістаў і масоўку, як вы кажаце, а проста стараюся кожную перадачу сарганізаваць вакол некіх выразных тэмаў. Каб было і цікава, і ўцямна. Здараюцца званкі ні пра што. Здараюцца званкі з вульгарнымі словамі і знявагамі, пры якіх выказванні Ціна гэта, прабачце, дзіцячая мова. І здараецца куча беспрадметнага наракання і неабгрунтаваных прэтэнзіяў да ўсяго і ўсіх, як, напрыклад, згаданыя званкі нарачанскага селяніна на гэтым тыдні. Ну, такія званкі не варта агучваць, не варта рабіць толькі паводле статыстыкі. Ага, гэты слухач званіў нам 20 разоў, дык давайце пусцім яму 2 або 3 званочкі. Я прытрымліваюся іншага прынцыпу. Давайце пусцім таго, хто сказаў нешта цікавае і вартае разважання для іншых. Пра мову. Падтрымліваю ваш заклік, каб нашы званочнікі стараліся званіць нам па-беларуску. Некаторыя з цягам часу перайшлі з расейскай на беларускую, або звоняць нам на абедзвюх мовах. Некаторыя, спадзяюся, зробяць падобна. Але я нічога не збіраюся ўводзіць прымусам, то бок пазітыўнай дыскрымінацыяй. Пускаю толькі беларускамоўныя тэлефанаванні, а расейскамоўныя не. Прыгадайце, што атрымалася з агульнай беларусізацыяй Рэспублікі Беларусь у першай палове 90-х гадоў. Як толькі прыйшоў да ўлады Аляксандр Лукашэнка і сарганізаваў свой першы рэферэндум, дык людзі, так сказаць, рукамі і нагамі галасавалі за расійскую мову. У 1995 годзе яшчэ не фальсіфікавалі вынікаў галасавання. Так што, да беларускай мовы мы прыйдзем, я ў гэта веру, але толькі добраахвотным шляхам, а не дыскрымінацыяй, хай сабе і самымі найлепшымі мэтамі і памкненнямі. В вашем расписании значено то, что вы вещаете с 5 вечера до полуночи, но, к сожалению, прекращаете вы работу в 23:00. Одесская область, Константин. Зараз поміж Беларусью и Украиной розница в часе 1 година. Ось тому вы назираете такий феномен с передачами белорусской свободы. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў. Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілегерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.